Глава 36. Короли. Злата. Проснулась я раньше Инара, который опять прижимался ко мне во сне. То ли искал защиты, то ли тепла. Непонятно, в комнате все же сохранялась прохладная температура. Взглянув на спящее лицо, мое родное, я поспешила ретироваться в ванную. Боевая готовность мужского достоинства по утрам каждый раз смущала меня, и я бежала поскорее принять прохладный душ и облегчить мочевой пузырь. Анатомию человека я знала хорошо и понимала естественность данного процесса у мужчин, но видеть и чувствовать его изо дня в день напрягало мою девичью душу. А брать это в руки я так и не решалась и по привычке просто садилась на унитаз. Утро прошло волнительно. Ректор помог мне облачиться в форму, дал кучу напутствий, а потом отправился на учебу. Мы решили, что пока рано королю Люминмара представлять невесту его светлости. Вермонт и его свита должны были прибыть порталом после полудня, а следом за ним король Эралии со своими людьми. Волновалась я сильно, но держала себя в руках. Нар периодически тоже меня подбадривал. Мы с отцом и главным безопасником Люминмара еще раз проверили покои для правителей. Все было чисто. В назначенный час я стояла в зале стационарного портала в окружении людей обеих стран. Вот проем в каменной арке пошел рябью и засветился. Сначала вышли два телохранителя Амбала, в серой форме выглядевшие, словно близнецы. Затем появился сам король Люминмара, которого я узнала, благо по зеркалу волшебному общались. Следом два грозного вида советника, белобрысые айсары. «Ваше Величество, приветствую вас!» Я встала на одно колено, поцеловав крупную сухую руку повелителя. Потом эти условности можно опускать, просто делать поклон. «Эйнар, мальчик мой, рад тебя видеть!» пробасил бородатый король. Выглядел он еще внушительнее, чем в зеркале. «Все ли готово для встречи с другой стороны?» «Да, Ваше Величество, все готово», — заверила я, поднявшись, и ощутила на себе пристальный взгляд сбоку. Повернув голову, я увидела прекрасную девушку в распахнутой белой шубке и дорогом серебристом платье. На светловолосой голове сияла бриллиантовая диадема, альдисто-голубые глаза — пристально смотрели именно на меня. «Приперлась все-таки», — пронеслась язвительная фраза от Нара. «Это Лайна». «Ваше Высочество, прекрасно выглядите». Тут же склонила я голову и взяла протянутую миниатюрную ладошку. Быстро коснулась губами холодной кожи принцессы и тут же отпустила пальчики девушки. «Эйнар, дорогой, как же я соскучилась!» Она потянулась ко мне для объятий, и худенькие ручки коснулись моих плеч. «Стряхни ее за гребущие ручонки, только аккуратно, чтобы не обиделась», — уныло протянул дракон. Я обхватила холодные ладони девушки и спокойно сняла со своих плеч. «Какие у вас прекрасные руки, Ваше Высочество», — ровно произнесла я. «Вы замерзли? Пальцы у вас ледяные». «Что ты, Эйнар, у меня всегда так. А вот твои ладони стали горячее», — недовольно изогнула она тонкую бровку. «Меня это наводит на неприятные мысли». «Что она имеет в виду?» — обратилась я мысленно к Нару. «То, что ты недавно была женщиной», — хихикнул дракон. «Обычно после близости у ледяного дракона кровь становится горячее». «Гоните все неприятные мысли подальше, Ваше Высочество, ибо они могут сбыться», — уклончиво ответила я, отпустив ее пальцы, и повернулась к повелителю. «Через минуту прибудет король Эралии. Будьте готовы». Вермонт гордо выпрямил спину и встал рядом со мной. Лайна переместилась за спину отца. В положенное время портал засиял, и оттуда не спеша вышел король Эралии. Только потом его телохранители и советники. Да, Грендари любит позерствовать перед равными ему. Высокий и статный мужчина в форме главнокомандующего Он высоко поднял седую голову и сразу посмотрел на короля Вермонда. «Когда мне исполнилось 16, я была представлена королю на балу дебютанток, поэтому сразу узнала его величество». «Дорогой Грендери, приветствую тебя в лучшей военной академии Люменмара», — громко поздоровался глава северной страны. «Я рад, что ты пригласил нас, Вермонд. Давно пора наладить отношения между нашими странами», — произнес глубоким тенором король Иралии и протянул ладонь. Повелители крепко сцепились в рукопожатии. «Хотелось бы взглянуть на кузницу твоих элитных войск». И вдруг из-за спины Грендери вышла молодая женщина в короткой черной дубленке, кожаных штанах и высоких сапогах. Ее золотистые волосы были собраны в высокий хвост. Сердце ухнуло вниз, любуясь необычайной статностью и красотой. Совсем не изменилось. «Мама!» У меня чуть не вырвался радостный возглас, но я сдержалась, сжав кулаки. Почему отец не предупредил, что она тоже прибудет? «Эйнар, войска построены?» — повернулся ко мне Вермонд. «Да, Ваше Величество», — кивнула я, держа руки за спиной. Мама в это время шагнула в сторону отца и оказалась в его объятиях. Как мило наблюдать за ними. «Ректор Академии, генерал-майор Эйнар Логмер», — представил меня король Люменмара. Я взглянула на Грендери и отдала честь, вскинув гордо подбородок, как положено. «Такой молодой, а уже генерал-майор!» Грендери улыбнулся одним уголком рта. «Эйнар мне как сын!» Тепло отозвался обо мне Вермонт, похлопав по плечу. «Очень способный и талантливый командир. Специально отправил его сюда, чтобы навел тут порядок и все подготовил как следует. Мой будущий зять!» У меня чуть не вышибло воздух из легких, и я замерла. «Что говорить-то?» — вопрошала Янара. «Лучше промолчи», — сник дракон. «Пусть Эйнар потом сам разберется с Лайной, если передумает». «Так он на самом деле хочет жениться на ней?» В груди что-то неприятно кольнуло. «Есть такое в планах, где-то через год», — вздохнула сущность. Кажется, он не в восторге от такой перспективы. Короли представили своих советников. Мама лучезарно улыбалась, здороваясь со мной. Скоро отец расскажет ей все. Как же я соскучилась по ней. Так хотелось обнять ее. «Прошу на плац», — криво улыбнулась я королям, указав на двери. «Срочно надо отвлечься и действовать по плану». Охранники с советниками сразу заняли свои места, и процессия двинулась на улицу. Выйдя на площадь перед главным корпусом академии, я замерла от ужаса. Сердце пропускало удар за ударом. «Где все войска? Почему ни одной живой души нет на плацу? Я же 15 минут назад проходила мимо выстроенных рядов всех курсов. Куда все делись?»